А я все-таки убежден, тот, кто сидит в лагерях, тот в чем-нибудь да виноват. По-твоему, Исаидбе Даржива правильно посадили? Нервно спросил Филин. Он на Дальнем Востоке советскую власть устанавливал, первым комиссаром на севере был, а вот в 37-м посадили. Были у Саидбея ошибки, были, а у кого их нет? Вот и получается, грехи людей мы чертим на скрижалях, их доблести мы пишем на воде. Филин сжал кулаки и тяжело опустился на стол. «А мы с тобой встали на защиту Даржиева? Нет. А мы должны были протестовать. Должны были. Долг кончается там, где начинается невозможность», — отрезал Атаманов. «Я тогда написал жалобу в крайком партии. Меня вызвали и спросили, ты веришь органам безопасности? Так какого же черта пишешь жалобы?» И я смирился. Он налил спирта, торопливо выпил, вытер губы и, чеканя каждое слово, добавил. «Я не считал и теперь не считаю Саидбея врагом народа. Где он теперь? Что с ним? Может, погиб, может, страдает по лагерям?» За окном шумела невидимая река. Трава, ослепшая от росы, полегла на землю. Кровавые бутоны шиповника маячили в тревожащем сиянии белой ночи. Атаманов сложил листок с фамилиями заключенных, спрятал в нагрудный карман и потянулся до хруста в костях. «А ведь смешно! Нет, странно! Нет, дико! Два коммуниста спасают от коммуниста Шанталова заключенных, среди которых большинство коммунистов. Давай спать, я страшно устал. Завтра утром заберу твоих мужичков на загадку. У меня им будет неплохо. Хоть поживут по-человечески, оклемаются», — повторил Атаманов, растягиваясь на топчине. «Да-да, Яков, да. Грехи людей мы чертим на скрижалях», — сонно пробормотал он.